Этот отказ дался мне трудно. Я еще никогда не видела такого привлекательного мальчика, темноволосого, темноглазого. Я сразу почувствовала наше внутреннее родство. Опечаленная, я села, и тотчас ко мне подошла учительница и сказала: «Агата, у нас никто не сидит». «Я не умею танцевать лансье, мисс Вордсворт». «Ничего, ты скоро научишься, милая. Сейчас мы найдем тебе кавалера». Она подозвала рыжего веснушчатого мальчика с заложенным курносым носом. «Вот и он, Агата. Его зовут Уильям». Во время танца, когда танцующие оказывались напротив друг друга, я увидела мою первую любовь с другой девочкой. С обидой он шепнул мне: «Со мной вы не хотели танцевать, а сейчас танцуете. Очень некрасиво с вашей стороны». Я попыталась объяснить ему, что не виновата. Я в самом деле думала, что не умею танцевать лансье, но мне приказали. Однако попробуйте объясниться во время танца. Ничего не вышло. Он не сводил с меня укоризненного взгляда до самого конца занятий. Я надеялась увидеть его в следующий раз, но, увы, мне вообще больше не пришлось встретиться с ним. Еще одна печальная любовная история. Единственный танец, которому я научилась и который пригодился мне в жизни, это вальс. Но при этом я никогда не любила вальсировать. Мне не нравился ритм, и у меня всегда страшно кружилась голова, в особенности, когда мне оказывала честь своим приглашением на танец мисс Хики. Она закруживала в вальсе так, что ноги практически не касались пола, и к концу танца все плыло перед глазами. Я едва могла устоять на ногах. Но, должна признаться, ее танец представлял собой великолепное зрелище. Фройляйн Удер исчезла из моей жизни, не знаю когда и куда. Может быть, возвратилась в Германию, а ее заменил молодой человек по имени, если я не ошибаюсь, мистер Троттер. Органист одной из церквей, он подавлял меня совсем другим стилем преподавания, к которому мне пришлось привыкать. Я сидела чуть ли не на полу, откуда тянула руки к клавиатуре, и должна была играть кистью. Метод Фройляйн Удер заключался как раз наоборот, в том, чтобы сидеть очень высоко и играть от локтя. Нависая над клавиатурой, можно было извлекать из нее сколь угодно громкое звучание. Приятно в высшей степени. Глава 5. Вскоре после нашего возвращения с Нормандских островов тучи над моим папой стали сгущаться. Он из-за границы чувствовал себя не слишком хорошо и дважды обращался к докторам. Второй доктор поставил тревожный диагноз – почечную недостаточность. Возвратившись в Англию, папа обратился к нашему доктору, который не согласился с диагнозом коллеги, и направил папу к специалисту. Тень в доме повисла теперь навсегда. Смутная, ощущаемое только ребенком предчувствие беды, подобно тревожному затишью в природе перед надвигающимся ураганом. Медицина отличалась полной беспомощностью. Папа посетил 2 или 3 специалистов. Первый сказал, что все, конечно, от сердца. И я не помню деталей, но прозвучавшие в разговоре мамы с сестрой слова «воспаление нервов, окружающих сердце», показались мне очень страшными.